Второе. Метод взращивания заботы о свободе. Подобно тому, как возникновение желания утолить муки жажды зависит от осознания тягостности, томления жаждой, так и возникновение желания достичь свободы, успокоение страданий совокупности личности зависит от осознания ущербности этих совокупностей, ибо им присуще страдание. Поэтому, пока в результате созерцания ущербности сансарного существования не родилось желание избавиться от него, не возникает и желание достичь успокоения тех страданий. В Четверосотице сказано: «Кто не осознал страданий, что тому уход от них? Круговерть, как дом родимый, трудно от нее отречься». Итак, метод взращивания заботы о свободе состоит из двух частей. Первое – размышление о страдании и его источнике. Второе – размышление о 12-членной формуле обусловленного возникновения. Первое – размышление о страдании и его источнике. Здесь два параграфа. Размышление об ущербности сансаре, согласно истине страдания. И второе. Размышление об истине источника в процессе погружения в сансару. Здесь два раздела. Разъяснение замысла, по которому истина страдания проповедована, первая из четырех истин. И второе. Созерцание страданий. Первое. Поскольку источник – это причина, а факт страдания – результат, то источник является предшествующим, а факт страдания – последующим. Если так, почему же Победоносный, не придерживаясь такого порядка, сказал: «Монахи, вот благородная истина о страдании, вот благородная истина об источнике страдания»? Здесь нет ошибки, ибо Всемирный Учитель, поменяв местами причину и результат, преследовал важную практическую цель. В чем же она заключается? В следующем. Если сначала ученики сами не загораются искренним желанием освободиться от сансары, они оторваны от основы. Как же вести их к свободе? Ученики вначале окутаны мраком невидения. Они превратно принимают за счастье блага сансары, которым присуще страдание. Поэтому поводу в Четверосотице сказано: «Этого моря страданий конец сам по себе никогда не придет. Ты же в нем издавна тонешь, дитя, и не страшишься ничуть». По этим словам видно, что круговерть в действительности страдание, а не счастье. То есть нужно, описывая многие формы страдания, вызвать в учениках удрученность. Посему истина страдания изложена первой. Потом, когда ученики осознали себя тонущими в океане страдания, они видят, что если хочешь от него спастись, необходимо приложить усилия к избавлению от страданий, и понимают, что от них не уйти, не избавившись от причины страдания. Тогда у них возникает вопрос: какова же причина? И они вникают в истину источника, поэтому она проповедана следующей. Затем, когда из истины источника ученики узнают, что страдание сансары порождает омраченная карма, карму порождают клеши, а корень клеш – цепляние за «я», и видят, что можно избавиться даже от цепляния за «я», они твердо решают осуществить прекращение страдания. Поэтому следующее изложено истина прекращения. Возможно возражение. Желание свободы возникает уже от проповеди истины страдания. Значит, после истины страдания следовало излагать истину прекращения. Ошибки нет. Ибо, хотя бы и ощущалось тогда желание освободиться, достигнуть прекращения, успокоения страдания, без установления причины страдания и осознания возможности ее устранить, не возникла бы уверенность, прекращение осуществимо. Свобода не воспринималась бы как достижимая цель. Когда ученики убеждаются, свобода, прекращение страдания осуществимо, они задумываются, а каков же путь к этому? И приходят к истине пути, которая, соответственно, проповедана последней. Такое же мнение высказано и в высшей тантре. Заболевание, распознать причину, устранить, здоровье нужно обрести, лекарство применить. Вот так страдание, исток и пресечение. Путь ты распознай и устрани. Достигни, практикуй. Итак, эти четыре истины весьма важны для реализации освобождения, поскольку Сугата, многократно говоря о них и в Махаяне, и в Хинаяне, собрал в них основы знания о погружении в сансару и выходе из нее. Велико и практическое их значение. Поэтому учеников надо вести в такой последовательности, как проповедованы истины. Раз благодаря размышлению над истиной страдания не обретено подлинное отвращение от пристрастия к сансаре, то желание обрести свободу остается лишь на словах. И все, что не делается, становится источником страдания. Если благодаря размышлению над истиной источника, как следует ее, не уяснили, что корни сансары, кармы и клеши, мы уподобляемся стрелку из лука, не видящему мишени, рушим основы пути и полагаем спасительным путем то, что им не является, отчего безрезультатно изнемогаем. Также, если не распознать страдание и его источник, подлежащие устранению, невозможно ясно представить себе свободу от них, и вся забота о свободе остается мнимой.